Глава 19. Для меня 40-й год начался несчастливо. В Марьино-Рощинскую идиллию вторгся резкий диссонанс. Николай Иванович внезапно сорвался с места и ушел встречать Новый год, очевидно, со своей роковой возлюбленной, которая неожиданно его позвала. Разумеется, он мне не открыл истинной причины своего поступка, тем обиднее он мне казался. Я провела новогодний вечер дома, и это поставило меня в неловкое положение перед моими родными. Оно было тем более не кстати, что я опять была безработной. Не помню, почему моя договорная работа в историческом музее кончилась. Положение мое становилось все невыносимее. Неудивительно, что я ухватилась за единственную представившуюся возможность устроиться на работу. Речь идет об учреждении, название которого укладывалось в безобразнейшую аббревиатуру ГАХКЭ — Государственный архив феодально-крепостнической эпохи. В действительности это был старейший и богатейший национальный исторический архив. Он помещался на Пироговской улице в районе Девичьего поля, и мне представлялось, что в этом же здании служили архивные юноши пушкинской поры. А Александр Иванович Тургенев именно здесь окончательно испортил себе зрение, уже подорванное его неустанными розысками документов по истории России во всех архивах Европы. ГАХКЭ славился своей свирепой и невежественной начальницей, коммунисткой из когорты латышских стрелков. А сам архив находился в ведении НКВД. Эти обстоятельства заставляли меня колебаться. Я не решалась связываться с ними, когда они объявили в начале года набор договорных сотрудников. Но жизнь уже так напирала, что в марте я пошла туда наниматься. Несколько раз я приходила к этой начальнице, пока мы не договорились. Я заполнила анкету и по ее указанию пошла кому-то за подписью и печатью. Я попала в большую канцелярию, где стояло несколько рабочих столов, а у окна большой письменный стол, за которым сидел одетый в форму начальник. Он попросил меня обождать. Я заняла свободный столик, рассеянно глядя по сторонам. В это время в комнату стремительно вошла молодая сотрудница в форменной куртке и направилась прямо ко мне со словами: «Вам дали не ту форму анкеты», она кинула мне на стол другой образец и торопливо удалилась. Я начинаю лениво заполнять сызнова анкету, но постепенно замечаю, что вопросы все усложняются и усложняются. Тут и вышеупомянутый вопрос о репрессированных знакомых, и вопрос, не был ли кто-нибудь из моих родных на территории, занятой белыми, и, наконец, знает ли меня кто-нибудь из сотрудников органов. «Никто, никто», отмечаю я с удовольствием, но появляется снова та же сотрудница и подкидывает мне еще один, отпечатанный типографским способом бланк. Это расписка о неразглашении. Я подписываю. Занимаясь в архивах как исследователь, я часто подписывала подобные обязательства. Подобные, но не такие. Потому что здесь выходило так, что я сотрудница органов, правда, графа в каком отделе осталась незаполненной. Впрочем, у меня от волнения двоилось в глазах, и я не помню точных формулировок в этих злополучных документах. Я предположила, что мне хотят поручить работу над каким-нибудь секретным фондом, но, с другой стороны, какие же документы я оставляю о себе? Разумеется, я могла бы попросить объяснение у начальника, но на меня украдкой поглядывали не менее 6 сотрудниц, работавших за своими столами. Я побоялась при этих свидетелях обнаружить свое истинное отношение к НКВД. Мало того, оказалось, что мне еще надо было принести 2 рекомендации от коммунистов. Я решила, что должна выполнить это требование, чтобы не произвести впечатление человека с дурной репутацией. А после этого, думала я, под каким-нибудь предлогом я откажусь от работы в ГАХКЭ. Пока я была занята добыванием рекомендаций, я пребывала в смятении. Советовалась снова со своим старшим братом. Он отнесся к моему рассказу равнодушно. В метрострое, где он работал старшим инженером-электриком, он был засекречен и заполнял всякие подробные анкеты. Моя Елена, напротив, осыпала меня упреками. Помню, как, оставшись одна в ее комнате, я сидела с бритвой на запястье и решала, перерезать ли мне себе вены или выйти на лестничную площадку, выброситься из окна 5-го этажа высокого доходного московского дома. Ничего такого я, однако, не сделала. Постепенно я как будто даже успокоилась. Но когда я принесла рекомендации, и тот же начальник радостно меня спросил: «И телефончик свой оставили?» Я поняла, что попала в ловушку. Больше я в эту канцелярию не являлась, А недели через три пришла к твердокаменной директорше и сообщила ей, что серьезно заболела и работать в Гавке не буду. Трудно передать, в какое бешенство она пришла. Приводила в пример каких-то самоотверженных женщин, работавших, скрючившись от боли, но не покидавших своего поста. На меня это не подействовало. Тогда она стала сулить мне такие материалы, какие она даже Тарле не показывала. Это было заманчиво, но я не уступала. Она продолжала наседать на меня, и только тогда я задала ей вопрос, который надо было задать с самого начала, там, в канцелярии. «А что? Разве все сотрудники архива заполняют такую анкету?» «Нет», — закричала она с пеной у рта, — «не все! Надо войти в систему!» На этом наше собеседование окончилось. Больше я в этом проклятом Гавке не была ни разу, пока все архивы не переконструировали. И уже после войны и 20-го съезда я часто занималась в том же полюбившемся мне здании в нормальных условиях в архивах ЦГАДа и ЦГАОР. Постепенно я стала забывать об этом отвратительном приключении, как будто прошедшем бесследно. Между тем в Москве и Ленинграде уже шла интенсивная подготовка к столетнему юбилею Лермонтова. Я опубликовала в газетах и журналах ряд исследовательских статей, среди них две большие, получила за них неплохой гонорар. Материальное положение мое несколько улучшилось. Редакция «Литературного наследства» пригласила меня участвовать в подготавливаемом ими Лермонтовском двухтомнике. Это была интересная работа. В редакции царила дружная деловая атмосфера, при этом очень веселая благодаря темпераменту и неиссякаемому остроумию Ильи Самойловича Зильберштейна, вдохновенного инициатора этого известного издания. Его соработниками были Сергей Александрович Макашин и Иван Васильевич Сергеевский. Последний вел лермонтовские тома. Он очень хорошо ко мне относился. У всех троих были свои тонкие тесные отношения с архивами. После многих хитроумных, скрытых от меня переговоров с архивом наркоминдела мне были предоставлены уникальные документы по делу о дуэли Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом. Я и без того уже опубликовала ряд новых материалов по этому делу, причем некоторые из них хранились в том же архиве. Но самое главное, они предусмотрительно от меня скрывали, пока не договорились более основательно с редакцией. Теперь на страницах «Литературного наследства» я могла опубликовать более полное исследование. В этом были заинтересованы и архив, и редакция, и я. В процессе общей работы Иван Васильевич Сергеевский однажды обратился ко мне: «Хочу поговорить с вами, как мужчина с мужчиной». Разговор начался с вопроса: «У вас нет хвостов?» «Нет». «Оказывается, в редакции есть намерение поручить мне еще одно исследование, построенное на еще более значительных материалах. Но для этого надо засекретиться. Могу ли я? Согласна ли я?» Я чистосердечно рассказал Ивану Васильевичу о прошлогоднем инциденте. «Это известно», — сказал он с величайшим спокойствием. Я взяла несколько дней на раздумье. Страсть исследователя взяла надо мной верх. Я пришла к Сергеевскому и заявила о своем согласии. Надо было видеть, какой взгляд он бросил на меня. Взгляд, полный упрека и разочарования. У меня упало сердце. Но отступать уже было поздно. Пошел конкретный разговор об оформлении. Простившись с ним, очень подавленная, я пошла к выходу. Но только я взялась за ручку двери, Сергеевский меня окликнул: «Эмма Григорьевна, вернитесь». Заняв прежнее место против него за столом, я услышала: «Туда не надо идти». Он объяснил: «Это дело темное. Сегодня вам поручают архив, а завтра могут дать другое задание». У меня будто камень свалился с сердца. Но все-таки я растеряна. А как же Лебедев-Полянский и другое высокое начальство? Ведь это очень плохо, плохо, не спорит со мной Иван Васильевич. Но все уже решено. Я отказываюсь. Возвращаюсь домой совершенно счастливая. Только ли от того, что я избавилась от ложного шага? Нет, не только. Меня охватывает ликующее чувство радости за Сергеевского. Он, тривиальный и тертый советский литературовед, раскрылся передо мной с другой, подлинно человеческой стороны. Я не могла тогда предвидеть, что имя Сергеевского будет связываться с его участием в травле Ахматовой в 1946 году, когда вышло мракобесное постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это уже новая глава послевоенной истории. Но я не забывала никогда о том, как он меня спас. Глава